8. Уже через месяц Беляево-Богородское завалило снегом. Высокие американские сапоги поэта на несносимых пластиковых подошвах, купленные у харьковского фарцовщика Сэма за 70 рублей, пригодились. К выстроенным из белесого кирпича снегоподобным блокам зданий нового квартала, призраками высящимся в метелях, приходилось пробираться от автобусной остановки по колено в снегу. Правда и то, что поэт редко отлучался из пределов счастливо найденной жилплощади. В то время как подруга его метеором носилась по Москве, посещая немногочисленных знакомых, быстро приобретая новых, вызывая везде шум и беспокойство. Знакомые, приобретенные Анной, и бахчаняновские новые друзья, увы, не стали друзьями Эда, и он сам стал искать друзей, людей, с которыми можно прожить жизнь. Разумеется, в ту зиму он не подозревал, что Москва окажется не конечной станцией, на которой он сошел с черным чемоданом, а только большой пересадочной. Искание друзей сводилось в основном к одной и той же восточной церемонии. Аккуратно раз в неделю он звонил в многонаселенную квартиру где-то в глубине старых кварталов Москвы, и на сердитое или равнодушное «Алло» множественных голосов в трубке всегда отвечал одним и тем же, приторно-вежливым предложением, противным ему самому. «Будьте добры, пожалуйста, Риту Губину». И голоса обычно швыряли «Нет ее». «А когда она будет, скажите, пожалуйста». Второе предложение было таким же сладким и противно-церемониальным, как и первое. «Откуда я знаю?» — отвечали все голоса. «А она еще живет в вашей квартире? Она не переехала?» — стал спрашивать поэт после пятого звонка, если успевал до того, как в глубине Москвы зло водрузят трубку на рычаг. «Живет как будто», — отвечали все голоса, ни разу не позволившие разговору продлиться дальше этого «живет как будто». На следующий день после такого звонка, в понедельник, около 6 вечера, поэт выходил из дому, куда более тщательно одетый, чем для обычной прогулки, почищенный и отглаженный. И сложенные по длине вдвое в обоих внутренних карманах пальто лежали вельветовые тетради. Автобусом, затем при помощи метро до площади Маяковского и, наконец, троллейбусом до площади Восстания поэт добирался на улицу Герцена и становился мерзлой статуей у двери в Центральный дом литераторов. Там по понедельникам происходили семинары секции молодых поэтов, на каковые провинциал и желал попасть. Это стало в ту зиму целью жизни поэта. Дело в том, что по слухам, упорно циркулировавшим в провинциальном Харькове, ежепонедельничные семинары в Центральном доме литераторов собирали всю самую талантливую пишущую молодежь Москвы, в том числе и легендарных смагистов. А Рита Губина, бывшая харьковчанка и приятельница метафизического, как его уважительно называли земляки, харьковского поэта Олега Спинера, была старостой одного из семинаров, а именно того, который вел Арсений Александрович Тарковский, любовник в прошлом Цветаевой или Ахматовой, молва имела варианты, и ученик Мандельштама. Упрямый провинциал знал только телефон Риты. Он видел девушку на вечере поэзии в Харькове и говорил с ней несколько минут. «Найди там Ритку, она тебя со всеми познакомит», — сказал ему Спинер, скептически относящийся к затее юного коллеги ехать в Москву и жить там без прописки, и дал ему телефон. «Легко сказать «найди», — уныло думал поэт, стоя у двери в недосягаемый ему мир, занесенный снегом, как среднего роста ель в лесу. Дело в том, что неимоверно строгий отряд пограничников ограждал элитарный мир советских литераторов от внешнего советского мира. Юных поэтов пускали в литературный клуб «Приве» только по особым спискам, составляемым на понедельник вперед. Пропустив человека внутрь, небольшого роста дотошный Церберман известный на всю страну своим отвратительным темпераментом, вычеркивал фамилию из списка. Даже заслуженные старцы, члены Союза, обязаны были предъявлять членский билет, и безумец иной раз позволял себе тщательно вглядываться попеременно в фотографию и в оригинал, очевидно, упиваясь своей властью. 10 лет спустя поэту привелось наблюдать подобную же сцену у входа в диско «Студия 54» в Нью-Йорке. Маленький хозяин 54-й, Стив Рубел, бруклинский еврейский мальчик, с упоением отказывал в доступе в свое диско большим англосаксонским миллионерам. Провинциал являлся за полчаса, а порой и за час, до начала семинаров, и вставал на свой пост молчаливый, серьезный и отстраненный, вглядываясь в лица. Он ждал Риту Губину. И Риты Губиной не было обнаружено в 7 понедельников. «А может быть, я не помню, как она выглядит?» — засомневался после 7-го понедельника упрямец. Однако, закрыв глаза, без особого труда вспомнил остроносую девочку с русыми, остриженными под Надежду Константиновну Крупскую, волосами. А к подъезду все время подъезжали частные автомобили и такси. Хорошо одетые, таинственные столичные литераторы входили, встряхивая шубами и дубленками в вестибюль дома-дворца. Седовласые, большелицые, сопровождаемые красавицами, они пахли духами и одеколонами несоветского производства. И, освобождаясь от шуб и дубленок, оказывались или в крупной вязке заграничных свитерах, модных в те годы, или в столь же модных замшевых куртках. В руках их тотчас же появлялись модные трубки с ароматным табаком. И Цербер, грозный и злой для мальчишек, не включенных в списки, ласково ворковал им что-то на ухо. Наш герой видел эти сценки сквозь замороженные стекла огромных, о двух половинах дверей. Или, о удача, если ему удавалось проникнуть в теплый предбанник, в небольшое помещение между первыми дверьми и следующими, еще более великолепными, оправленными обильно в бронзу, ведущими, собственно, в вестибюль. У них-то и стоял главный церберман и младшие церберы. Смиряя свою гордость, он несколько раз просился внутрь. Над ним смеялись. Однажды он сказал, что приехал из провинции на несколько дней, но церберман резонно заметил, что видит его замерзшую физиономию уже месяц, и наш герой с позором был изгнан из предбанника. Заметаемый снегом, он грустно ушел по улице Герцена, вышел на Садовое кольцо и сел в троллейбус, решив больше не возвращаться на улицу Герцена. Но в следующий понедельник не усидел дома. Опять загрузил карманы синими тетрадями и, приехав к дому литераторов, стал на свой пост. К чести удивительного упрямца, он все же добился своего. Однажды, когда он устало вглядывался в лица, ввалившиеся в роскошные двери юной компании, он услышал, как лохматый толстенький типчик обратился к девушке в ушанке. Она стояла спиной к нашему герою и, смеясь, согнувшись, стащив варежку с руки, искала что-то в разбухшей папке. «Ритка», — сказал парень, — «шевелись, опаздываем». «Извините», — решился коснуться плеча девушки в ушанке остолбеневший упрямец. «Вы не Рита Губина будете?» «Да, Рита и Губина», — смеющаяся девушка обернулась. «А вы? Дед Мороз?» «Я из Харькова», — сказал поэт. «Мы с вами знакомы. Нас Алекс Спиннер в Харькове познакомил». «Я помню вас», — сказала девушка, вглядевшись в него. «Вы пишете очень смешные стихи, да? А что вы здесь делаете?» «Ритка, пошли!» — выкрикнул из предбанника торопливый, лохматый молодой человек. «Я вас жду», — поспешил объяснить провинциал. «Я вас уже давно жду. 7 недель. Я вам звонил все время, но вас никогда нет дома. Я на семинар хочу». Поэт снял кепку и ударил кепкой о колено, чтобы стряхнуть снег. «Ой, бедненький!» — — воскликнула Рита. «А я дома не жила все это время. Я у своего парня жила, у него большая квартира. Я мальчика родила». «Ой!» — счел нужным воскликнуть провинциал. «Поздравляю. Теперь понятно, почему вас не было. Вы можете меня провести на семинар, Рита? Мне очень нужно. Очень». «Конечно», — сказала девушка, молодая мать. «Сейчас я вам пришлю кого-нибудь, кто вас проведет под свою ответственность, члена Союза. А в следующий раз Арсений Александрович включит вас в списки». И, закрыв папку, она пошла к двери. «А вы не забудете?» — простонал упрямец, имея в виду, «а вы не обманете?» «Нет-нет, как можно?» Молодая мать удивленно оглянулась на нового Фому неверующего. «Стойте и не отходите от входа». «Отойти от входа? Да если б по нему стреляли, он бы не отошел».